Спустя некоторое время он, нахмуренный и от этого еще более жалкий, поворачивался, просил умоляюще: «Нельзя ли соленой капусты? Ну, пожалуйста, Аня, родная, ты мне уважь. Вредно. Докторские басни». Натыкаясь на решительный отказ, он иногда обижал ее резким словом: «Ты не имеешь права так издеваться надо мной. Я сам позову хозяйку и спрошу у нее. Ты бессердечная и отвратительная женщина. Право, я начинаю тебя ненавидеть. Это лучшая расплата за то, что я перенесла, будучи твоей нянькой», — не выдерживала и Анна. «Я тебя не просил оставаться возле меня. Бесчестно попрекать меня этим. Ты пользуешься своим преимуществом. Ну да ладно. Не давай мне ничего. Пусть я и сдохну. Велика жалость». У нее дрожали губы, но она сдерживалась, замолкала, потворствуя ему, терпеливо сносила все. Раз только после одной особенно резкой перебранки, когда она отказала ему в лишней порции пирожков, Бунчук отвернулся, и она, со сжавшимся в комочек сердцем, заметила на его глазах блестки слез. — Да ты просто ребенок! — воскликнула она. Побежав на кухню, принесла полную тарелку пирожков. — Ешь, ешь, Илюша, милый, ну полно, не сердись же! На вот этот, поджаренный, и дрожащими руками совала в его руки пирожок. Бунчук, глубоко страдая, попробовал отказываться, но не выдержал, вытирая слезы, сел и взял пирожок. По исхудавшему лицу его, густо обросшему курчавой мягкой бородой, скользнула виноватая улыбка, сказал, выпрашивая глазами прощения: «Я хуже ребенка, ты видишь, я чуть не заплакал». Она глядела на его странно тонкую шею, на впалую, бестересную грудь, видневшуюся в распахнутый ворот рубашки, на костистые руки, волнуемая глубокой, неиспытанной раньше любовью и жалостью, в первый раз просто и нежно поцеловала его сухой, желтый лоб. Только через 2 недели был он в состоянии без посторонней помощи передвигаться по комнате. Высохшие в былку ноги подламывались. Он заново учился ходить. — Смотри, Анна, иду! — пытался пройтись независимо и быстро, но ноги не выдерживали тяжести тела, рвался из-под ступней пол. Вынужденный прислониться к первой попавшейся опоре, Бунчук широко, как старик, улыбался, кожа на прозрачных щеках его туго натягивалась, морщинилась. Он смеялся старчески дребезжащим смешком и, обессилев от напряжения и смеха, снова падал на койку. Квартира их была неподалеку от пристани. Из окна виднелся снеговой размет Волги. Леса за ней широким серым полудужьем, мягкие волнистые очертания дальних полей. Анна подолгу простаивала около окна, думая о своей диковинной, круто переломившейся жизни. Болезнь Бунчука странно сроднила их. Вначале, когда после долгой и мучительной дороги приехала с ним в Царицын, было тяжко, горько от слез. В первый раз пришлось ей так близко и так оголенно взглянуть наизнанку общения с любимым. Стиснув зубы, меняла на нем белье, вычесывала из горячей головы паразитов, переворачивала каменно-тяжелое тело и, содрогаясь, с отвращением смотрела украдкой на его голое, исхудавшее тело мужчины, на оболочку, под которой чуть теплилась дорогая жизнь. Внутренне все вставало в ней на дыбы, противилось. Но грязь наружного не пятнила хранившегося глубоко и надежно чувства. Под его властный указ научилась преодолевать боль и недоумение, и преодолела. Под конец было лишь сострадание, добился, просачиваясь наружу, глубинный родник любви. Раз как-то Бунчук сказал: «Я тебе противен после всего этого, правда?» Это было испытание. Чему? Выдержке? Нет, чувству. Бунчук отвернулся и долго не мог унять дрожь губ. Больше разговоров на эту тему у них не было. Лишними и бесцветными были бы слова. В середине января они выехали из Царицына в Воронеж.